Глава 7. Выяснение. Фамилия, имя, отчество. Который уже раз за последние 2 часа задал мне вопрос следователь особого отдела, младший лейтенант НКВД Горшков. Он все время пытался найти расхождение в моих показаниях. И это несмотря на то, что я ему уже не раз заявлял, что после полученной контузии почти ничего не помню. Тот, не веря, недовольно морщился от моих слов и всячески пробовал вывести меня на чистую воду. И опять все завертелось по кругу. «Забабашкин Алексей. Отчество вроде бы Михайлович». Устал, ответил я, вытирая вновь выступившие слезы. И слезы эти появились не от боли или горя, и даже не от обиды за несправедливое заточение в страшных застенках НКВД, которые тут были представлены в виде чулана со столом и парой стульев, а потому что после рассвета глаза сразу же, что называется, потекли. Слезы лились буквально ручьем, и я ничего не мог с этим поделать. Очевидно, дневной свет и свет вообще раздражал роговицу. Да так, что из-за обилия сопутствующего этому процессу слезоточения я почти ничего вокруг себя не видел. Вот и сейчас, хотя в комнате для допросов был не очень яркий свет, из глаз моих текло ручьем просто по факту наличия этого самого света. А между тем, услышав, как неуверенно я произнес отчество, НКВДшник решил меня подловить. «А, значит, отчество ты вспомнил». Мне про отчество рассказал Воронцов, когда я очнулся в подвале больницы Троекуровска. Пока он мне об этом не рассказал, я помнил только свое имя и фамилию. До момента попадания в больницу ты знал Воронцова? Был с ним знаком? Я этого не помню. Хотя он рассказывал, что мы с ним общались в части, в которую я попал, когда пришел добровольцем. Хорошо. А теперь расскажи, зачем тебе нужна была кожаная куртка? Хотел за красного комиссара сойти, но не вышло. «О чем вы? Как могло такое в голову прийти? Чтобы в грязной пижаме, да в кожанке, да еще косить под комиссара? Кто бы мне поверил?» «Вот именно, что наши красноармейцы тебе не поверили. А твои хозяева думали, что поверят, но ошиблись». «Глупости. Я кожанку нашел уже после того, как с Воронцовым был». «И что, по-вашему, должно было произойти? Я бы кожанку надел, и лейтенант госбезопасности сразу же проникся ко мне доверием и поверил, что я послереволюционный политработник. Вам не кажется, что это какая-то чертовщина?» «Ты мне тут не ругайся. Не в трамвае», — осадил меня следователь. «Еще раз, куртка тебе зачем была нужна?» «Вам правду сказать?» — решил я играть в открытую. И когда младший лейтенант в предчувствии откровения одобрительно крякнул, открыл истину. «Чтоб согреться». Глаза следователя мгновенно налились злостью. «Шутить вздумал?» «Да какие ж тут шутки? Поймите, я в пижаме был, весь мокрый и грязный. Мне холодно было, я ж человек. А людям в дождь, если они промокнут как следует, свойственно мерзнуть на ветру». «Допустим, это твое алиби еще как-то устроить органы может. Пусть куртка тебе была не для маскировки. Ясно, что для маскировки ты приготовил другое. Но об этом чуть позже. А пока, раз у нас с тобой начался нормальный мужской разговор, то скажи мне как на духу, как и когда ты перешел на сторону противника?» Опять завел свою шарманку следователь. «Никак и никогда никуда не переходил. Когда немцы обстреляли госпиталь, при взрыве я получил контузию. И когда очнулся вместе с лейтенантом государственной безопасности Воронцовым, мы стали пробиваться к нашим. И пробивался так, что захватил гитлеровского офицера, уничтожил десяток гитлеровцев и бронетранспортер, а потом еще и того диверсанта, так?» — ехидно ощерился следователь. «Так». «Ох», — вздохнул он. «То есть ты хочешь меня убедить в том, что ты в больничной пижаме и тапках на босу ногу положил отделение фашистов в одиночку? Не один я был, а с Воронцовым. Один, вполне возможно, не справился бы», — произнес я, напомнив себе, что и впредь необходимо ко всем моим приключениям приплетать Воронцова. Хотя он являлся командиром среднего звена, но его должность и войска, в которых он служит, по моему разумению, должны были хоть как-то прикрыть мою слабую версию о потере памяти и мое потенциальное алиби. «Нескромный ты, Забабашкин. Если бы врал чуть меньше, то, глядишь, и в органы бы тебе поверили», — ехидно улыбнулся Горшков. «А так твоя ложь насквозь видна. Не умеешь ты врать, Забабашкин, или как там тебя зовут по-настоящему?» «Я не вру, товарищ следователь. Все было так, как я уже не раз рассказывал. Мы вырвались из больницы, захватили грузовик и...» Но следователь поднял руку, прервав меня, не дав договорить. «Ладно, о твоих военных подвигах мы после еще раз более обстоятельно поговорим. А сейчас мне важно выяснить, зачем ты немца нам приволок. Хочешь запустить дезинформацию? Хочешь, чтобы мы поверили тем картам, что лежали в портфеле? Офицер случайно по дороге попался. Мы его захватывать и не планировали вообще, пояснил я, вытерев ладонью слезы и закрыв глаза. Но когда уж захомутали, решили взять с собой, надеясь, что он знает какую-то полезную для нас информацию. Знает даже больше, чем следовало бы. Соловьем поет. Да так, что прям не верится. Такого наплел, что уж заслушаешься. Так это хорошо. Ничего хорошего я не вижу. Если его информация верна, то у нас большие проблемы. А если не верна и является той самой дезинформацией, то непонятно, зачем противник ее решил нам скормить. И главное, почему они так топорно сработали. Привлекли совсем юного и явно неопытного предателя. Он показал пальцем на меня и добавил. Правильно понимаешь, это я тебе. Да не предатель я. Сколько раз уже говорить-то можно? Не предатели все тут. Не верите? Спросите у лейтенанта госбезопасности Воронцова. Он подтвердит мои слова. Не подтвердит. Он пока в сознание не пришел. Как придет, мы с ним обязательно побеседуем. А сейчас надо выяснить, с каким заданием ты со своими подельниками хотел проникнуть в расположение наших войск. Кстати, кто кроме Якименкова еще в твоей группе? Зорькин? Садовский? Это ваши люди? Где их завербовали? В лагере для военнопленных? Говори! Младший лейтенант НКВД вновь стал подводить меня к мысли, что на самом деле я не боец Красной Армии, а точно такой же предатель Родины, как и ликвидированный мной Якименков. Этим неверным и очень опасным для меня мыслям визави нужно было как можно скорее начать противодействовать и как можно жестче. А то этот ретивый следак в своих размышлениях докатится вообще черт знает до чего. Решил я и произнес. Товарищ младший лейтенант, ну сами подумайте. Если я вражеский шпион, зачем бы мне было нужно убивать Якименкова, который воткнул штык в спину Воронцову? Так вот какая у тебя припрятана защита. Вздохнул Горшков и закурил очередную папиросу. Значит, ты так решил себя обелить. Значит, такой план у тебя. Ну так я тебе скажу, что все ходы твои знаю наперед. Я на таких, как ты, собаку съел и слоном закусил. Так что знаю ответ на твою легенду. Хочешь услышать? Тогда слушай. Я сегодня добрый, расскажу. Своего подельника ты убрал в тот момент, когда понял, что вокруг много живых свидетелей, которые запомнят твой поступок и впоследствии подтвердят, что ты целиком и полностью за советскую власть. Мол, вот какой отважный красноармеец, убил врага. Мол, постарался спасти командира Красной Армии. Герой, не иначе. Но тут ты, брат, ошибся. Органы не проведешь. Мы тебя сразу раскусили и прекрасно знаем, что на самом деле действовал ты хотя и по ситуации, но такой способ внедрения был твоими хозяевами придуман уже давно, и является он запасным вариантом. Какой способ? Каким вариантом? Через кровь, ухмыльнулся следователь. Уничтожив своего дружка, ты продумал, что мы сразу же исключим тебя из списка подозреваемых в предательстве и работе на противника. И такое предположение тебе казалось вполне логичным. Ведь никто никогда не подумает о человеке плохо, коль он совершил такой хороший поступок. Убил фашистского захватчика. И мы бы так и подумали. Но ты просчитался. Если бы не одно «но». Рассказывая нам свою якобы правдоподобную легенду, ты допустил ошибку в самом начале повествования. И знаешь, в чем она состоит? Все очень просто. Никакого Забабашкина в военном госпитале города Троекуровск в те дни на лечении не было. На твою погибель больничные карты пациентов, что там находились, эвакуированы вместе с медперсоналом. Так что Забабашкин, или как там тебя зовут на самом деле, твоя карта бита, и лучше бы тебе признаться во всем самому и раскаяться. Советская правоохранительная система гуманна. Если ты чистосердечно признаешься и все, что знаешь о планах врага, подробно изложишь, то правосудие это оценит и пойдет тебе навстречу. Отделаешься тюрьмой, а не стенкой. Или дисциплинарным батальоном. Наверняка в этой кутерьме все дисбаты поголовно на передовую отправят или уже отправили, чтобы кровью искупили. Вот и ты искупишь кровью. А там, глядишь, и в обычную часть переведут. Так что давай, прекращай мне заливать. Называй свою настоящую фамилию. Где и когда завербован, кем, кто состоит в группе, ну и так далее, по порядку. Что я тебя учу? Ты ведь и сам все прекрасно знаешь. Насчет столь радужной перспективы при признании остаться в живых лично я сомневался. И мои сомнения были вполне обоснованы. Времена сейчас суровые. Красная армия, неся большие потери, с боями отступает на восток. Немец прет со страшной силой. Захвачены огромные территории страны. Потеряно колоссальное количество материальной части и сельскохозяйственных угодий. Вермахт взял в плен неимоверное число бойцов Красной армии, а миллионы советских граждан оказались на оккупированных территориях, откуда их регулярными эшелонами отправляют в Рейх, где им суждено стать рабами. Все это говорило о том, что сражающийся народ сейчас весьма зол и вряд ли будет гуманен по отношению к предателям. А в связи с тем, что как ни крути, работники НКВД СССР тоже являются частью народа, на снисхождение этого самого народа врагам сейчас рассчитывать слишком наивно. Но дело в том, что я не был ни предателем, ни врагом, поэтому вел себя уверенно, абсолютно не чувствуя за собой никакой вины. О том, что в теле Забабашкина живет другой человек, я, понятное дело, сообщать не собираюсь. В остальном же никаких других претензий ко мне со стороны НКВД не должно было быть. Как бы в дальнейшем ни сложилась моя судьба, оговаривать себя и признаваться в том, что я враг и шпион, не буду. Пусть разбираются, а когда разберутся, то увидят, что я не вражина, а свой. Если, конечно, разберутся и в горячке, как врага народа, не расстреляют. А ведь могут, могут. Тут уж ничего не попишешь. Попадется следователь-дурак, который властью упивается и дела шьет, и подведет под расстрел. Все может быть, но надеюсь, что Горшков не такой. Выдохнул я и, решив стоять на своем до последнего, твердо произнес. Я уже сказал, что красноармеец Забабашкин. Никаким врагом я не являюсь. Все это домыслы следствия, не имеющие под собой никаких реальных доказательств. И именно это является правдой. Ты по своей фальшивой легенде из Москвы на фронт сбежал? Так точно, подтвердил я и сразу же опомнился. Только не по легенде, а по правде, из Москвы. Это не важно. Важно, что с Москвой вы у себя в разведшколе, когда легенду составляли, не прогадали. Язык у тебя подвешен, и словечки разные ты гораздо вставлять, домыслы, реальные доказательства. «Если бы в провинциалы тебя записали, сразу бы прокололся. У нас так не говорят». Усмехнулся тот, а затем повысил голос. «Но все равно бы прокололись. Нет никаких Забабашкиных тут, а есть враг, пытающийся провести следствие по ложному следу!» — прикрикнул хозяин кабинета. «Где доказательства того, что ты Забабашкин? Документы у тебя где? Нету?» «Хм!» — он хмыкнул. «Нету! Кто может это подтвердить, кто ты такой? Никто?» И опять хмыкнул. «Никто!» «Лейтенант госбезопасности может подтвердить», — напомнил я, цепляясь за соломинку. «Он сейчас без сознания. Твой друг, которого ты ликвидировал, почти убил его. Так что неизвестно, выживет товарищ Воронцов или нет. Поэтому на его слова не рассчитывай. Кто еще может подтвердить, что ты находился в больнице на лечении?» «Не знаю», — пожал я плечами, лихорадочно пытаясь вспомнить еще хоть что-нибудь из прошлой жизни парнишки. Но толком ничего вспомнить не удавалось, поэтому я, прищурившись, чтобы свет не так ярко бил по глазам, предположил. «Наверное, меня может опознать командир той части, в которую меня зачислили добровольцем». «Какой части? Номер? Где она располагалась? Куда отступила?» «Я не знаю. Воронцов знает. Он меня оттуда забрал, поэтому должен знать». «Удивительная история. Как тебя там?» «Хм. Буду называть тебя пока Забабашкиным», — потушил визави папиросу. «Очень удивительно. Говоришь, что служил в Красной армии, но где именно не помнишь. Кто командир, тоже не помнишь. Куда часть передислоцировалась, не знаешь. Тебе самому-то не смешно?» «Нет, не смешно. Я не помню, потому что контузило меня, и я память потерял. Об этом Воронцов знает». «Да прекрати ты уже, товарища лейтенанта государственной безопасности, привязывать к своим показаниям. Воронцов то, Воронцов все. Ты сам-то чё, вообще по легенде ничего не помнишь? Ни имени, ни фамилии?» «Имя», — задумался я. Рукавом белой рубахи, которую мне вместе с кальсонами выдали на смену грязной пижамы, вытер глаза, в задумчивости почесал лоб, и, к моему удивлению и счастью, это неожиданно помогло. «Вы знаете, а ведь я, кажется, вспомнил, кто меня может опознать». «Слушаю». Судя по звукам, младший лейтенант пододвинул к себе лист бумаги и чернильницу.